Я не мог поверить, что такое возможно. Но Элис меня обнадежила, и мы отправились на поиски. «И перепугали Каллинов до полусмерти», — сказал Эдвард Джасперу с притворным укором и объяснил мне. «Мы с Эмметом уехали на охоту. Вдруг появляется Джаспер, весь покрытый боевыми шрамами, и приводит с собой эту чудачку». Он шутливо пихнул Элис локтем. «Которая называет их по имени. Знает о них все на свете и сходу интересуется, в какой комнате будет жить». Элис и Джаспер рассмеялись в унисон. Сопрано и бас. «Я приезжаю домой, а все мои вещи в гараже», — добавил Эдвард. Элис пожала плечами. «Из твоей комнаты открывался самый лучший вид». Теперь засмеялись все трое. «Занятная история», — сказала я. Три пары глаз уставились на меня, как на сумасшедшую. «Я имею в виду последнюю часть», — стала оправдываться я. «Счастливый конец с Элис». «Да уж, если бы не Элис, все было бы совсем по-другому», — согласился Джаспер. «Рядом с ней я расцветаю». Однако отвлечься от проблем нам удалось ненадолго. «Армия», — прошептала Элис. «Почему же ты мне ничего не сказал?» Все остальные снова повернулись к Джасперу. «Подумал, что неправильно истолковал ситуацию, потому что не вижу мотива. Зачем бы кому-то создавать армию в Сиэтле? Здесь никогда не было войны и некому мстить. Завоевывать город тоже никакого смысла нет, ведь никто не предъявляет на него прав. Кочевники приходят и уходят, но никто за него не сражается. И защищать город не от кого. Но я видел подобное раньше, и ничем другим происходящее объяснить невозможно. В Сиэтле появилась армия новорожденных вампиров. Думаю, их меньше двух десятков. Хуже всего то, что они совсем ничему не обучены. Кто бы их ни создал, он просто предоставил им полную свободу. Дела будут идти все хуже, пока не вмешаются в Альтуре. Честно говоря, я удивлен, что они до сих пор ничего не предприняли». «Что же нам делать?» — спросил Карлайл. «Если хотим избежать вмешательства в Альтуре, то надо уничтожить новорожденных. И лучше поскорее». Лицо Джаспера окаменело. Теперь, зная его историю, я понимала, как ему трудно в такой ситуации. «Я могу научить, как это сделать. В городе нам придется трудно. Молодым начихать на конспирацию, а нам придется вести себя очень осторожно и мириться с ограничениями, которых не будет у противника. Может, их удастся выманить за город». «А может, нам не придется этого делать?» — удрученно сказал Эдвард. «Никому не приходит в голову, что единственная угроза в округе, ради уничтожения которой нужно создать целую армию вампиров, — это мы сами». Джаспер прищурился. У Карлайла глаза стали круглыми от удивления. «Семья Тани тоже неподалеку», — напомнила Эсми, не желая соглашаться с предположением Эдварда. «Эсми, новорожденную строили Бонни не в Анкоридже. По-моему, нам следует рассмотреть возможность того, что удар будет направлен на нас». «Они не собираются нападать на нас», — убежденно возразила Элис и задумалась. «По крайней мере, они не знают, что нападут на нас. Пока не знают». «Что ты имеешь в виду?» — с напряженным любопытством спросил Эдвард. «Что тебе вспомнилось?» «Отдельные вспышки», — ответила Элис. «Когда я пытаюсь заглянуть в будущее, то не вижу цельной картины, ничего определенного, только обрывки, из которых ничего толком не поймешь. Такое впечатление, что кто-то постоянно меняет планы, причем так быстро, что я не успеваю ничего рассмотреть». «Они никак не могут решить, что делать?» — недоверчиво спросил Джаспер. «Не знаю». «Нет, нерешительность здесь ни при чем», — прорычал Эдвард. «Они точно знают. Кому-то прекрасно известно, что ты не можешь ничего разглядеть, пока не принято окончательное решение.